Глава 19. Я очнулась и с трудом открыла глаза. Они болели. Вся голова звенела на какой-то невыносимо надоедливой ноте. Никогда раньше не получала прикладом, и мне это не понравилось. Как ребята? Где они? Я неосторожно шевельнула головой и чуть не взвыла от боли. Сквозь темные всполохи в глазах сумела разобрать, что меня связали и бросили на пол машины. Мотор гудел, мое тело чувствовало каждую кочку. Значит, мы все еще куда-то ехали, но недолго. Машина резко затормозила, дверь открылась, серый тоскливый рассвет вполне соответствовал случаю. Меня вытянули на улицу и повели внутрь большого здания напротив. Я успела увидеть, как из другой машины вытащили Антона и понесли. Он без сознания. Вот же гады. У Юли с Мишей дела обстояли лучше, они шли своими ногами. Я обернулась через плечо, позади нас высокая стена, такая же, как вокруг всего города, а справа... справа брешь. Не та маленькая брешь, какую я видела в последний раз. Гигантская, страшная черная дыра пульсировала в воздухе. Величиной почти с пятиэтажное здание, построенное вокруг разрушительницы миров. Что они с ней сделали? Почему она так вымахала? Ворлок, побери, теперь она точно сожрет весь этот мир и не подавится. Ребятам нельзя сюда, они обратятся. Я запаниковала, дернулась, закричала... Неподалеку стояла бочка. Я подняла ее в воздух и сшибла своих соглядатаев с ног. Правда, им на помощь тут же пришли другие. Боги, слишком много их тут, мне со всеми не справиться. И Антон без сознания. Что же делать? Мне завязали глаза, видимо, чтобы я не могла швыряться предметами. К моему сожалению, я теперь и правда не могла этого сделать. Оставалось читать мысли. И то, что я прочитала, мне не понравилось. Совсем не понравилось. Те, в чьи думы я погружалась, не были людьми. Их мысли тягучие, вязкие и темные, как сама брешь. Хаос давно завладел этими солдатами, преобразил, изменил. Они мыслили, как один организм, следовали единой цели. Я не смогла разобрать, какой. Меня заперли в комнате вместе с моими друзьями. Хоть что-то радует. Мы снова вместе и снова в тюрьме. «Ну что, из огня да в полымя?» — хихикнула неунывающая Юля. «Если развяжете меня, то смогу вас подлечить. Думаю, Антону это особенно пригодится». Я взглянула на Антона, и сердце сжалось от боли. Сколько еще выпадет на его долю из-за меня? Мы с трудом, но освободили Юлю. Пока она лечила Антона, Миша распутывал мои руки. «Аннели, ты не бери в голову всю эту ерунду, которую нес Стас», — сказал он негромко. «Никто из нас так никогда не думал. Брешь — это не твоя вина. Она больше любого из нас. И никто не несет вины за то, что она творит с мирами». «Зато такие козлы, как Стасик, очень даже несут за свои вонючие выходки», — вставила Юля. «Вот вам Антон, как новенький». «Где мы?» — едва открыв глаза, спросил Антон. «О, в самом сердце всего, там, где все началось», — улыбнулась Юля. «На базе военных возле Бреши», — ответил Миша конкретнее. «Не прячь глаза, Аннели», — сказал мне Антон. «Можешь проверить мои мысли и прочитать, что я думаю по поводу всей этой ерунды, которую нес Стас. Это мне стыдно. За своих друзей, пусть и бывших». «Слава богу, у тебя не все друзья такие», — состроила гримаску Юлька. «Я так просто прелесть, к примеру». Парни улыбнулись, глядя на нее, да и у меня на душе потеплело. «Эти ребята — лучшее, что со мной случилось со времен волны в моем мире, не считая, конечно, Даррена. Вот бы он был живой и здесь с нами». Дверь открылась, и меня схватили двое. Это был не тот отряд, что привез нас сюда. Те, несмотря на маски, были хотя бы фигурой еще похожи на людей. Эти намного выше и крупнее. Их плечи в несколько раз увеличились и нависали наподобие горба, заставляя сгибаться вперед. Руки удлинились и стали похожи на лапы с острыми загнутыми когтями. Черные глаза и массивные челюсти, наполненные несколькими рядами тонких зубов, завершали и без того жуткий облик. Переродки схватили только меня и Антона. Мишу с Юлей снова заперли, а нас потащили по коридору. «Мы что, с тобой избраны?» С трудом приподнимая голову, придавленную огромной лапой, криво улыбнулся Антон. «Ну, я-то уж точно. Теперь это счастье догнало и тебе». Нас втолкнули в грандиозный круглый зал, построенный вокруг бреши. Она висела прямо перед нами и искрила фиолетово-красными всполохами тонких молний. По краям на нескольких ярусах здания оборудованы клетки с мощными прутьями и кандалами внутри. Некоторые, к моему ужасу, оказались не пусты. Кто-то внутри уже переродился в крупных и жутких тварей, а кто-то находился на более ранних стадиях перерождения. Их кожа полопалась и покрылась язвами, мышцы вылезли наружу. Изломанные кости торчали отовсюду, перестраиваясь и образуя новый скелет. Нас с Антоном впихнули в соседние клетки и приковали за руки и за ноги. Надежно, не вырваться. Все это время я сканировала мысли чудовищ, которые привели нас сюда. Мысли у них все еще были. Но лучше бы не было. Такого не ожидала даже я. Все, что творила Бреж до этого, это неразумные хищники, но эти... Эти остались разумными. Они решили, что их маловато, и создавали здесь себе подобных. В среднем десяток часов возле Бреши, и люди мутировали, превращаясь в собратьев этих монстров. Поначалу здесь была военная база. Бреж изучали, что-то с ней сотворили, из-за чего она увеличилась во много раз и, естественно, стала сильнее. Никто не додумался держаться от нее подальше. Военные продолжали зачищать город от монстров, пока не изменились. Тогда они открыли охоту на людей, чтобы творить себе подобных. Казалось бы, хуже уже некуда, но все было еще хуже. Эти твари умели открывать порталы в другие уголки мира и через них отправляли свои отряды в другие города. Оттуда потом поступало много материала для новых перерождений. Да, так они называли пойманных людей. Материалом. Так они называли нас. Этот жуткий конвейер работал все с большим размахом. Они планировали захватить Землю. С лязгом дверь моей клетки захлопнулась, и мы с Антоном остались одни, если не считать, конечно, сотни наших соседей на всех этажах вокруг Бреши. Только пара десятков клеток вокруг нас пустовала. Сюда скоро привезут людей Стаса, сразу после того, как его расколют. Именно этим сейчас и пошли заниматься наши конвоиры. Думали об этом, направляясь к выходу. «Антон, надо выбираться отсюда, срочно! Мне Бреж не страшна, скорее всего, а вот ты через пару часов будешь рычать с изломанными костями и к вечеру станешь одним из переродков». «Прости, Аннели, что-то пока нет идей». Антон позвенел цепями. Я рассказал ему все, что узнала с помощью телепатии, одновременно осматривая все вокруг. Ничего, никакой возможности выбраться. «Можешь поднять клетку?» – спросила я. «Нет, она весит, наверное, пару тонн». «Попробуем вместе», – предположила я. «А что, ты собираешься улететь отсюда вместе с клеткой?» — хмыкнул Антон. «Не знаю. Надо же что-то делать. Может, грохнем наших охранников клеткой по морде, когда они вернутся?» Мы соединили наши силы, но поднять клетку не смогли, как ни старались. Заработали только головную боль от усердия. Я была близка к панике. Прямо сейчас Антон уже превращается в монстра. Мой чудесный, добрый, красивый Антон. Я уставилась на него, боясь увидеть первые признаки перерождения. «Как ты себя чувствуешь?» «Пока еще человек, если ты об этом», — улыбнулся Антон. «Аннели?» «Да». «Если здесь для меня все закончится, я рад, что познакомился с тобой. И надеюсь, и из этой передряги ты выберешься. Не вздумай ни в чем винить себя». Я до боли стиснула зубы. «Мы выберемся вместе. Надо было отнять у них ключи». «Я пробовал. Они знают про наши возможности и держали их крепко». Время превратилось для меня в болезненно тикающие в голове минуты, несущиеся с огромной скоростью к неотвратимой гибели Антона. Я не переживу, если с ним что-нибудь случится. Я больше не могу, не могу терять любимых. Я даже заплакать не могла. Страх высушил глазницы. Казалось, я моргаю со скрежетом, с тем же скрежетом, с которым сменяет одна секунда другую. Не знаю, сколько времени прошло. Мне чудилось, что пронеслась вечность, но дверь на этаж наконец открылась. Это наш шанс сбежать. Антон все еще не монстр. Вот только надо придумать как. Надо во что бы то ни стало придумать. Это были те же переродки, что привели нас. Теперь они вели Стаса, побитого с заломанными руками. Мне сейчас было не до него. Я искала варианты побега. Вернее, панически пыталась их изыскать, но ни одной, даже малюсенькой идеи не возникало. На этажах нет ничего, кроме клеток. Мне нечем ударить переродков, у них нет оружия, чтобы отнять его, только ключи от клеток, которые один из них сжимал в гигантской лапе. Я дернула их изо всех сил. Переродок зарычал и только сжал лапу сильнее. У меня не вышло. Я пробовала снова и снова, пока не пошла кровь из носа, а в глазах потемнело так, что я перестала видеть цель. Стаса заперли в клетке слева от меня, и твари ушли прочь вместе с моим шансом спасти любимого. Я села на пол, содрогаясь от ужаса. «Аннели!» — донесся заискивающий голос Стаса. «Аннели, они узнали, где все наши. Они схватят всех. Ты можешь что-нибудь сделать?» Я запрокинула голову и расхохоталась, как безумная. Когда ко мне снова вернулась способность воспринимать реальность, я услышала Антона. «Стас, ты невероятный клинический дебил!» «Ребят, я не знал. Простите, нужно что-то делать», — продолжил ныть Стас. Я прикрыла глаза, чтобы не разлететься на кусочки от всколыхнувшейся во мне ярости. «Люди! Люди, такие люди!» «Делай!» — пожал плечами Антон. «Все в твоих руках!» «Постой! Все уже было в твоих руках, а ты все просрал? Тогда заткнись! И не порти последние часы моей жизни своим нытьем!» Сколько уже прошло? Час? Два? Я сидела, опершись спиной на толстые прутья решетки и не сводила взгляда с задремавшего Антона. Не потрескалась ли уже его кожа, не посерела? Иногда мне казалось, что он начал меняться. Тогда я вскакивала и до боли в глазах всматривалась в его красивое лицо. «Ворлок, побери эту жизнь! Я даже обнять не могу его на прощание, не могу поцеловать!» То, что Стас сидел в соседней клетке, не приносило облегчения. Как и то, что его братец скоро, судя по всему, к нам присоединится. Мне хотелось разреветься. Слезы подступали, но приказывала себе терпеть. Еще будет для этого время. Совсем скоро, когда Антон начнет меняться. Легкий, едва слышный хлопок воздуха сбоку заставил меня обернуться и застыть с открытым от изумления ртом. Возле клетки стояла Лера. Она хитро улыбалась и звенела массивной связкой ключей, пытаясь подобрать нужный. Я подошла ближе и сквозь прутья тронула ее рукой, проверяя, настоящая ли она. Лера тем временем нашла нужный ключ и провернула в замке. «Я настоящая. Выходи давай, нужно убираться отсюда». Лера схватила меня за руку и потянула к клетке Антона. Мне хотелось ее обнять и задать кучу вопросов, но она права. Сейчас не время. «Я рада, что ты жива», — шепнула я, озираясь. «Я тоже», — усмехнулась Лера и обратилась к Антону. «Эй, Соня, вставай! Прекрасное время для побега!» Антон открыл глаза и уставился на нас. Выглядел он таким же ошарашенным, какой я, наверное, была минуту назад. Когда дверь его клетки распахнулась, он сгреб Леру в охапку. «Лерка, живая!» «Тихо-тихо!» — засмеялась она, отпихивая его. «А то сейчас все станем мертвые. Вы даже не представляете, насколько трудно будет отсюда выбраться. Идем. Лера шагнула к выходу. «Стойте!» — закричал Стас, про которого мы все благополучно забыли. «А как же я? Выпустите меня!» «Стас?» — удивилась Лера и, перебирая ключи, направилась к нему. «Ты тоже здесь?» Антон схватил ее за руку, покачал головой и забрал ключи, а потом сам подошел к клетке Стаса. «Выбирайся сам. Если я хотя бы раз увижу тебя возле своих ребят, то убью этими руками, понял?» «Понял», — кивнул Стас, опустив глаза. Антон бросил ключи на пол его клетки, развернулся и поспешил к нам. Я тронула Леру за локоть и пояснила в полголоса. «Этот гад предал нас». «Ты смотри-ка, яблочко от яблоньки», — обернулась через плечо Лера. «Скорее оба яблочка с ядовитой яблоньки», — уточнил Антон хмуро. Мы вышли в длинный белый коридор, и Лера повела нас прямо, потом налево и еще раз налево. «Стойте», — схватила я ребят за руки. «Я слышу мысли переродков. Впереди. Они сейчас будут здесь». «За мной», — сказала Лера и побежала назад. Стукнулась в дверь сбоку, но она оказалась заперта, и тогда Лера просто исчезла, мгновенно растворилась в воздухе. Мы с Антоном так и застыли с открытыми ртами, а дверь открылась изнутри, и Лера шикнула на нас. «Сюда, бегом!» Мы спрятались в длинной узкой комнате, напоминающей лабораторию. «Я тут научилась паре трюков», — шепотом пояснила Лера, пока мы пережидали в укрытии. «Могу исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Но на небольшом расстоянии, метров до 50, и не больше 3-4 раз подряд. Оказывается, не только вы у нас богованные». «Так ты и выжила?» — спросил Антон. «Да», — нахмурилась Лера, вспоминая. «Эти твари из гипера утащили меня в примерское место под землей и, кажется, тоже хотели обратить в себе подобную, а я... Жить захочешь, всякому научишься. Я выпрыгнула прямо из их кокона сквозь пол и оказалась возле выхода из магазина. Ну а оттуда уже бегом к вам. А вас дома не оказалось. Я подслушала разговоры. Говорили, что Стас сдал вас военным и скоро вернется. В общем, нашла я вас». «Тсс!» — приложила я палец ко рту. «Мутанты уже близко». Мы замолчали. Мимо по коридору проходили переродки. «Умница!» — сказал Лере Антон, когда опасность миновала. «Надо найти Юлю с Мишкой». «А тут-то и проблема», — сморщила нос Лера. Их отвели на подземный этаж и заперли в огромном бункере с сотнями других пленных. Там охрана, все вооружены. Одна я не рискнула туда соваться, но и с вами ума не приложу, как справимся». Мы с Антоном переглянулись. «Без ребят уходить нельзя», — сказала я. «Разумеется», — отозвался Антон. «Будем пробираться скрытно. У нас много талантов, учимся работать в команде. Аннели, будешь слушать их мысли и предупреждать о приближении. Лера, не знаю, у тебя богатый простор для творчества». «Надо бы прибить парочку и вооружиться», — сказала я и покосилась на Леркины кинжалы на поясе. «Поделись чем-нибудь колюще-режущим». Лера достала из кармана курточки пару ножей и протянула мне, а Антону один из кинжалов побольше. «Знаете что, ребят, есть еще одна неприятность. У переродков этих такие же способности, как у нас. Не знаю насчет чтения мыслей, но телекинез я наблюдала, да и скачки, как у меня». «Значит, у нас мало времени», — поторопила всех я. «Когда они узнают, что мы сбежали, смогут отследить нас по мыслям. Меня, возможно, нет, а вас точно». «Почему тебя нет?» — спросила Лера. «Потому что, когда я сунулась к Стасу в голову, то наткнулась там на глухую стену, а он тоже телепат». «Зря мы его отпустили», — сказал Антон. «Он точно попадется и всех нас снова подставит». «Тогда поспешим», — сказала я и высунула нос за дверь, оглядывая коридор. «Оставить его там все равно, что убить своими руками. Вроде и надо, но мы же еще до этого не дошли». «Чувствую, что дойдем», — мрачно сказал Антон и вышел вслед за мной. Передвигаться пришлось перебежками. Я слушала мысли и предупреждала о мутантах, а Лера открывала нам двери комнат, чтобы мы могли спрятаться. И вот добрались до большого грузового лифта. Прямая дорога вниз, но мы застыли. Так далеко я не слышала. Там внизу могло быть сколько угодно врагов. «Не стоят же они все возле лифта», — робко предположила я. «Придется рискнуть», — сказала Лера, обходя меня сбоку. «Я там уже была, в прошлый раз не стояли». Мы вошли. Антон нажал кнопку, и лифт с тихим дребезжанием поехал вниз. У меня пересохло во рту. Я вся погрузилась в телепатию. «Я слышу», — схватила Антона за руку. «Там кто-то есть, ждет лифт». Кабина остановилась, и двери медленно поехали в стороны. Антон прыгнул на переродка, вцепился в автомат у того в руках. Лера исчезла и появилась сзади мутанта, деловито скривилась и вытащила кинжал из его уха. «Как-то так», — хмыкнула она. «Теперь я тоже на что-то гожусь». «Безусловно», — оценил Антон и снял с мертвеца оружие. Я подала Лере раскрытую ладонь, чтобы она отбила. Мы двинулись вперед по широкому белому коридору. Больше никто не встретился нам по пути. Вскоре Лера остановила нас и шепотом сообщила. «За поворотом вход в бункер, и там охрана. 4-6 бойцов». «Это самоубийство, выходить втроем с одним автоматом против 6», — покачала я головой. «Вовсе нет», — возразил Антон. «На нашей стороне пока еще фактор неожиданности. Аннели, дернешь у них из лап оружия. Даже если не выйдет отнять, они не смогут сразу начать стрелять. А я смогу, поэтому не высовывайтесь раньше времени. Лера, снимешь тех, кто сможет выжить и дотянуться до автоматов, хорошо?» «Ясно, командир», — подмигнула Лера. «А как же мысли? Вдруг среди них тоже телепат?» — спросила я. «Поэтому бегом», — махнул рукой Антон. «Не дадим им шанса опомниться». Мы рванули вперед так быстро, насколько могли. Я выскочила из-за угла и сразу затормозила, проехала по скользкому полу еще несколько шагов. За это время успела найти глазами автоматы всех мутантов. Их 5. Дернула стволы на себя. Только один переродок не удержал, и через секунду я стала владелицей трофейного оружия. Остальные мутанты цепко держали свое, но я продолжала тянуть, и они не могли прицелиться. Я еще и клонила стволы к полу, чтобы те, кто с перепугу жал на курок, не попали по нам. Антону этого времени хватило с лихвой. Он быстро перестрелял 4, а 5 умер от Леркиного кинжала в глаз, когда сумел поднять автомат. «Неплохо», — присвистнула Лера, прохаживаясь среди трупов и собирая оружие. Я последовала ее примеру. Антон осматривал дверь в бункер. «У кого-то из них должны быть ключи». «Попробуй эти». Кинула я ему связку, которую нашла во внутреннем кармане здорового, особенно уродливого переродка. Где-то далеко завыла сирена. Пронзительный звук становился громче и приближался, пока в нем не утонула вся база. «Кажется, о нас знают. Надо торопиться», — сказала я, вскакивая. Вой сирены действовал мне на нервы. Они и так уже давно не в порядке, а тут еще это. Антон подобрал нужный ключ, и дверь тут же распахнулась, с силой выдавленная изнутри. Мы едва успели отскочить к стене. Десятки людей рвались из бункера наружу, грозя затоптать любого, кто встанет на их пути. «Это хорошо, что их так много. Тем больше у нас шансов выбраться отсюда», — философски заметил Антон. «Но как в этой толпе найти наших?» — встрепенулась я, рыская глазами по бегущим людям. «Но они сами нашли нас». Юлька выскочила из потока, таща за руку Мишу и улыбаясь во весь рот. «Не, ну с вами не пропадешь», — заявила она, когда приблизилась. «Правда, вы, кажется, маленько спалились. Сигнализация — это не то, что нам всем сейчас нужно. Лера?» «Трудно не спалиться, когда освобождаешь такую ораву», — усмехнулся Антон. «Нужно спешить, потом поздороваетесь. Лера, знаешь, как отсюда попасть во двор каким-нибудь не самым популярным путем?» «Боюсь, сейчас любой путь станет популярным», — пожала плечами Лера. «Но не на лифте точно. Там две лестницы по бокам, и, судя по ринувшейся туда толпе, путь будет или свободен, или завален трупами». Мы пробежали по коридору назад к лифту и поднялись по лестнице слева на первый этаж. Трупы были, но немногочисленные и вперемешку с трупами переродков. Видно, такую толпу не смогли остановить даже автоматы. Не в тесном пространстве. Мы высунулись на улицу, и тут нам предстала более печальная картина. Мутанты уже организовались, а люди не особенно. Большинство ломануло напрямую через двор к воротам, которые, конечно, оказались запертыми. И теперь их расстреливали из автоматов на открытой местности. Метрах в 100 я увидела наш припаркованный джип и показала на него ребятам. «Надо открыть ворота, от машины нет толку, пока они закрыты», — сказал Антон. «Вон там, видите? На стене возле ворот двое, надо попасть туда». «Я знаю, как», — позвала нас Лера назад внутрь здания. «Идемте». «Может, разделимся?» — предложил Миша. «И кто-то пока угонит машину?» «Нет, нельзя разделяться, держимся вместе», — отрезал Антон. «Ты что, никогда не смотрел фильмы ужасов?»